Автор выступает против спекуляции на тайнах, которая даже вне зависимости от намерений тех, кто так или иначе причастен к распространению рассказов о необъяснимом, мистическом, трансцендентном, всегда служит распространению суеверий. Кроме того, добавим мы от себя и особо подчеркнем, что эта бесчестная игра на чувствах и думах людей выполняет и реакционную социально-политическую роль, так как уводит от решения неизмеримо более важных, насущных проблем борьбы с несправедливостью и уродствами капиталистического общества от борьбы с реальной угрозой атомной бойни. Книга Гельмута Хёфлинга не претендует на научный анализ околонаучных гипотез, на вскрытие их логической и фактологической несостоятельности теми методами, которые обычно используют ученые. Автор прибег к другому приему. Он строит свою книгу на доверии к читателю, на уверенности в силе его собственного разума, в его чувстве юмора, в его образованности, наконец. Поэтому в каждой из главок он вначале, не скупясь, дает слово или очевидцам, мнимым и истинным тех или иных диковинных событий, или авторам и защитникам фантасмагорических гипотез и теорий, и лишь затем обращается к мнению компетентных ученых, к экспертизам, к аналогиям нетаинственного свойства, или же делает свои собственные замечания, иногда ограничиваясь только недоуменным ироничным вопросом. Также построены и подписи под многочисленными фотографиями, которые сами по себе представляют значительный интерес. Тем не менее, читателю, вероятно, будет интересно узнать о современном состоянии дела, о том, как ученые расценивают затронутые автором проблемы. Прежде всего, нужно сказать, что наука отнюдь не открещивается от тех загадок, которые задает человечество, окружающий его мир. Наоборот, она пытается их разрешить путем рационального объяснения, ибо, как сказал еще Гольбах, незнание природы является корнем тех неизвестных сил, перед которыми так долго трепетал человеческий род, и тех суеверных вероучений, которые были источниками всех его бедствий. В этом огромная прогрессивная роль науки. Итак, вернемся к пресловутым летающим тарелкам, они же НЛО, контактам с инопланетянами и посещению Земли пришельцами из космоса в глубокой древности, то есть к содержанию первых двух частей книги Хёфлинга. Чтобы читателю было легче ориентироваться в затронутых автором вопросах, наверное, будет полезно сказать несколько слов об истории этой проблемы и современном отношении к ее исследованию. Без преувеличения можно считать, что история проблемы НЛО фактически сводится к борьбе ее энтузиастов с официальной наукой за признание гипотезы инопланетного происхождения НЛО. Какие бы вывески ни надевали на летающие тарелки, рано или поздно из них вылезала эта гипотеза. Термин НЛО, аббревиатура, расшифровывающаяся как неопознанный летающий объект, появился в конце 40-х годов. Вскоре синонимами НЛО стали летающие тарелки, тарелочки, летающие блюдца. Так называли различные явления или объекты наблюдения, природу которых очевидцы не могли определить. Раздувание в широкой печати ажиотажа вокруг НЛО, появление сенсационных сообщений о встречах с инопланетянами, якобы имевших место в различных уголках нашей планеты, привело в конечном итоге к широкому распространению домыслов о том, что летающие тарелки — ничто иное, как космические аппараты внеземных цивилизаций. Вполне естественно, что в такой ситуации появилась целая плеяда скептиков, сугубо отрицательно относящихся как к гипотезе внеземного происхождения НЛО, так и к НЛО как явление в целом. Споры между приверженцами и скептиками привлекали к себе внимание широкой общественности, что усугубляло шумиху и привело к образованию многочисленных групп и даже центров исследования НЛО, в деятельность которых были вовлечены и профессиональные исследователи разных специальностей. Этот нездоровый ажиотаж, подхваченный средствами массовой информации, приводил на Западе подчас к весьма оригинальным последствиям.